Вон показалась карета. Богатая карета. А не катит ли ко мне густая похлебка с чесноком и макаронов придачу? Ну-ка, старушка-гитара, давай постараемся для того богатого сеньора, который в карете. Кто сказал, что я мал для гитары? Странно слышать такие слова. Я же выше гитары сеньоры, на вершок или даже на два. В этом теплом краю я живу, как в раю. Пою до обеда и после обеда, и вместо обеда пою. Не меня ли вы кличете, добрый сеньор? Поднимайся-ка да поживей. Тебя требует сам герцог Гиз. Ваша светлость. А ну-ка, малыш, спой еще. Не ленись. Сейчас, мой добрый сеньор. А какую вы желаете? Веселую или печальную, быструю или медленную? Песен у меня много. Голова и сердце у меня битком набито песнями. Вот как случилось, что однажды вечером на запятках кареты в парижский замок герцога Гиза прибыл итальянский мальчик, которого звали Джованни Батиста Ли. Но не успела карета остановиться у крыльца замка, как герцог узнал, что его любимый пес заболел, и тут же позабыл про маленького Люли. Мальчика подобрал повар и взял на кухню поваренком. И вот теперь... Раньше холод и голод терпел я, а теперь я другое терплю. Раньше струны щипал, а теперь я только перья на кухне щиплю. Да. Нас должен быть с тобой ужин, чтобы все повара Парижа позеленели от зависти. Нас удостоил своим вниманием сам король Франции. Да, легко сказать такое его светлости герцогу. А каково мне? Что такое? Ах ты, лентяй, бездельник, лоботряс! Так-то ты готовишься к встрече короля Франции. Все твоя гитара. Сеньор, вагонь ее в огонь, нельзя, в огонь. Не надо в огонь. Гитара может сгореть. Сгорела. Я остался один-одинешенек на всем белом свете. А вечером в парадных залах дворца начался бал. Танцевали минуэт, плавный и грациозный танец. В первой паре выступал сам король Франции. Ему было 8 лет. Что такое? Ваше Величество. Герцог Гиз, ваши музыканты никуда не годятся. Ваше Величество, мы скрипачи не виноваты. Это какой-то другой оркестр нам мешает. Хочу, чтобы здесь сейчас же был другой оркестр. Но у меня нет и не было другого оркестра. Я приказываю. Осмотрели все комнаты, все залы замка, побывали на всех чердаках, сбегали даже в парк, где концерт задавали лягушки, и нашли второй оркестр. И привели его к королю. Оркестр? Но я его не вижу. Оркестр? Это я. Я и мои кастрюльки. Хочу увидеть, как он играет на кастрюльках. Сейчас же, немедленно. Нет ничего проще, Ваше Величество. Стоит лишь вам спуститься в кухню, или прикажите всем моим кастрюлькам подняться сюда, в этот зал. Всем кастрюлькам подняться сюда, в этот зал, я приказываю. Искал. А то чем же я буду выстукивать на кастрюльках мой голод, Ваше Величество? Кастрюльки и скалки.

Может быть, вы поможете мне? Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца? О, африканский лес очень опасен для малышей. И ты обязательно должен вернуться домой. Я бы даже проводила тебя, но у меня нет свободного времени. И я еще должна разучить прыжки. Вот такие! Пошли! Сейчас придет охотник и заберет меня. Ой. Я сейчас помогу вам, ведь вы мой друг. У меня очень крепкий клюв и очень сильные ноги. И если я очень постараюсь, я порву эту сеть. Ой. Ура! Ура! Я снова на свободе. Ты спас меня, страусенок. Наверное, мне действительно нужно вернуться к папе, ведь он так долго высиживал меня. Наконец-то! Ты вылупился! Я вылупился! Теперь ты должен сделать то, что совершенно необходимо каждому страусенку, только что вылупившемуся из яйца. Главное для всякого страусенка найти себе побольше верных и хороших друзей. Только с друзьями жить в Африке весело и почти не опасно. Я страусенок, я страусенок, я робкий страусенок, я робкий страусенок.